Глава 4. Клинч. А горемычный Несин снова стал получать попадание за попаданием. Что неудивительно, три броненосца и броненосный крейсер сосредоточили огонь на нем одном. Русские снаряды не давали, как правило, эффектных взрывов, но издалека было видно, что как будто кто-то высекает искры из его борта. Попадания явно были, к тому же снова в носу японского крейсера заполыхал нешуточный пожар. Замолчали уже обе башни главного калибра. Попытавшийся вернуться в строй флагман адмирала Мису был отправлен в очередной нокдаун и снова стал разворачиваться, чтобы выйти из-под огня. Но нельзя сказать, что из сражения он просто выпал. Пушки левого неповрежденного борта нашли себе цель – громобой, который в это время совместно с Баяном обстреливали чиньены, и комендоры Несина показали, чего они стоят, что рано еще их списывать в этом бою. Русский крейсер просто засыпал снарядами. Но Дабич приказал не отвлекаться от основной цели – броненосца, в которой тоже весьма удачно ложились русские залпы. Старый китаец горел, уже замолчала его 12-дюймовая башня, снарядов которой можно было вполне обоснованно опасаться. Нужно было заканчивать начатое, вывести чиньены из строя, а еще лучше утопить в конец, а стрелять по Несину только сбивать пристрелку своим броненосцам. Пересвет, Баян, Паллада, теперь вот Богатырь. Павел Петрович Ухтомский вспоминал, сколько кораблей носили его флаг за последние несколько месяцев. Без удовольствия вспоминал. Было ощущение, что его, как какую-то пешку, постоянно пытаются куда-то сбагрить, пристроить, убрать с глаз долой. Он ощущал себя лишним и неудобным для всех. С его-то гонором. С уверенностью можно было сказать, что на всей эскадре не найдется дворянина такого древнего рода. А вот поди ж ты. Георгиевский крест за прорыв из Артура, конечно, согревал душу и сердце, но неприятный осадок все же был. Но никак ему не представлялся случай принять самостоятельное важное решение. То Верен руководит, то Рождественский. И вот сейчас под его команду отдали совсем несерьезный отряд. И бой опять идет без его участия. Ну вот, опять бой проходит мимо. Война мимо. У Стэмана, командира «Богатыря», были похожие мысли. Но наблюдал, как флагманский броненосец пылает и превращается в руины. А он по приказу должен был охранять правый фланг своей боевой линии. Справа действительно нависали три собачки адмирала Дева, но держались на почтительном расстоянии и в бой не лезли. Неудивительно, кроме крейсеров его полуотряда, наглецо бы встретило более двух десятков шестидюймовок нестреляющего борта броненосцев. На Суворове рухнула вторая труба, было очевидно, что головной корабль русских долго не выдержит. «Флоту рисковать», — вспомнил Стэмон лозунг покойного адмирала Макарова. Нет, конечно, не личный героизм и не трепетная любовь к родине заставили хладнокровного и рассудительного обычно Александра Федоровича отдать приказ Палладе и Светлане, следующим в струе его крейсера, иметь ход 16 узлов. Очень хотелось выйти из этой войны с наградой, с боевой наградой. Этому предшествовал короткий диалог с Ухтомским. «Александр Федорович, вот смотрите, если мы сейчас пристроимся в голове кильватора, то стрелять по нам броненосцы вряд ли станут, а сами мы вполне безнаказанно сможем обстреливать Микассу. Что скажете?» «Павел Петрович, вы читаете мои мысли». Стэмон несказанно удивился решительности адмирала, которую все считали лишенным этого недостатка. «Прикажете увеличить ход?» «Ну, конечно, действуйте». Бронепалубные крейсера стали выдвигаться из тени своих броненосцев. Вот уже ясно виден Микаса. И последовал приказ начать пристрелку по японскому флагману. Хотя какая там к черту пристрелка? Весь первый броненосный отряд лупил по кораблю Тога без остановки. Помощь оказалась запоздалой. Уже через несколько минут Микаса стал отворачивать и покинул свое место во главе кильватора. Ликовавшие в боевой рубке богатыря могли, конечно, считать, что именно их вмешательство помогло выбить из строя самого Тога, но вряд ли даже они всерьез думали так. А вот возмездие за дерзкий маневр последовало незамедлительно. Японские крейсера, шедшие прямо по курсу, стали разворачиваться для защиты своего командующего и открыли огонь по флагману Ухтомского. Японские крейсера, шедшие правее и не вмешивавшиеся в ход сражения до сих пор, пошли на сближение и открыли огонь по русскому крейсерскому отряду. А среди этих японских кораблей было три крейсера типа «Такасага» с 8-дюймовыми пушками. Противник очень серьезный и опасный. Кроме них у японцев было еще три крейсера послабее, но из них любой был не менее сильной боевой единицей, чем «Светлана». Разгорелся еще один бой местного значения. И в этом месте русские были явно слабее своего соперника, что сразу стало сказываться. «Ну куда он ползет?» — Сарнавский с негодованием смотрел на сигнал, поднятый на богатыре. «Кому мы там сейчас нужны? Крестов захотелось? Так даже деревянных не удостоимся, не то что георгиевских». «Владимир Симонович, но, может, действительно стоит поддержать наши броненосцы?» — попытался возразить старший офицер Паллады, находившийся пока вместе с командиром на мостике крейсера. «Глядишь, и окажемся той самой последней соломинкой, которая сломает спину верблюда». «Очень сомневаюсь. Но вот японские крейсера, которые пока спокойно двигаются справа и по носу, наверняка своего флагмана прикрывать ринутся. А сколько их видите? Гроб нам с крышкой сразу же сколотят. Черт! Вот приспичило Ухтомскому подергать тигра за усы». И результат, конечно, немедленно воспоследовал, и для Паллады в том числе. Крейсера у японцев малые, но их было много. К тому же в помощь отряду адмирала Дева немедленно стал выдвигаться и вице-адмирал Урио со своими 4 крейсерами. В результате положение русских в этом месте сражения стало просто катастрофическим. Японцы к тому же прекрасно знали, какой из 3 крейсеров отряда Ухтомского является слабым звеном, и уделили Светлане особое внимание. И не безуспешно. Кроме нескольких вполне терпимых 120-миллиметровых снарядов, Читосев всадил в крейсер и 8-дюймовый подарок. Светлана немедленно стала зарываться носом. Ход значительно упал. Ну и, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Еще один снаряд проделал приличную пробоину в корме. И хлынувшая туда вода практически выправила дифферент. Но избиение продолжалось. Ухтомский, глядя на подчиненный отряд, который стали корежить вражеские снаряды, уже несколько раз пожалел о своем гусарстве. Нужно было как-то выбираться. Капитана 2-го ранга Коломейцева Рождественский явно недолюбливал. Может, сказывался ершистый характер командира Буйного. Может, слухи о том, что в юности он был близок к революционерам. Неважно. Не жаловал командующий 2-го ранга. Буйный шел концевым в 1-м отряде миноносцев, которым командовал Баранов на Бедовом. Миноносцы в бою пока участия не принимали, да и в обозримом будущем этого не предполагалось. Отношения выясняли броненосные корабли, нечего всякой мелочи путаться под ногами. Японского кильватера практически было не разглядеть. А вот то, что свои получают здорово, было заметно. Горели князь Суворов, Александр, Ретвизан, Ослабля. Оставалось надеяться, что и японцам достается на орехи. Но, видно, этого не было. Можно было только надеяться. Запылал и накренился Дмитрий Донской, обстрелянный крейсерами Камимуры. На флагмане Рождественского рухнула труба. Суворов явно был уже здорово избит и долго не продержится. Подтверждение этих слов долго ждать не пришлось. Суворов, а за ним и Александр, у которого к тому времени тоже сбило трубу, стали отворачивать в сторону от японского кильватера. «Пора снимать адмирала, вам не кажется?» – спросил Коломейцев лейтенанта Вурма, бывшего с ним на мостике. «Но нам такой задачи не ставили, Николай Николаевич. Приказа нет», — удивился лейтенант. «Понятное дело, что нет. Я и не о нашем миноносце говорю. Ну кому-то ведь такую задачу ставили наверняка. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы предвидеть такую ситуацию. У Баранова наверняка есть какие-то инструкции». У Ковторанга Баранова, командира миноносца Бедовой и 1-го отряда миноносцев, такие инструкции были. И снимать командующего в случае чего должен был именно он. Но в любой момент мог поступить приказ на минную атаку противника. Нужно было руководить отрядом. Поэтому после некоторых раздумий было решено отправить к броненосцам за Рождественским или за каким-то его приказом концевой миноносец отряда, который как раз и был Буйный. Приказ был немедленно передан. «Ваше высокоблагородие», — обратился к Коломойцеву сигнальщик, — «с Бедову передают. Подойти к адмиралу, при необходимости принять его и штаб на борт». «Ну, слава богу, хоть на что-то решились. Странно, что Баранов сам не пошел. Ну, черт с ними совсем. Левый руль. Увеличить скорость до 17 узлов. Курс к Суворову», — начал сыпать распоряжениями Коломойцев. Буйный вышел в левую из своей колонны миноносцев и, прибавив ход, стал ее обгонять. Когда поравнялись с Бедовым, Коломойцев приказал продублировать сигнал «иду к флагману» для того, чтобы снять адмирала. «Поднять сигнал, исполнять», — подтвердил решение Баранов. Буйный стал быстро удаляться в сторону князя Суворова и кипящего от падения снарядов участка моря. «Не было печали, черти накачали», — выругался Коломейцев, подходя к флагману. Маневр отряда Ухтомского выманил на голову колонны японские крейсера, которые не переминули засвидетельствовать свое почтение уже избитому русскому броненосцу. Когда Буйный был уже совсем рядом, На Суворове с грохотом и жутким скрипом рухнула и вторая труба. Море вокруг регулярно вздыбливалось плесками от снарядов, одного из которых за глаза хватило бы маленькому истребителю, чтобы надолго выйти из строя, а то и вообще отправиться в гости к Нептуну навеки. Орать мегафон среди грохота взрыва было бесполезно, и на фок-мачте Буйного расцвел флажный сигнал. «Готов принять на борт адмирала!» Прошло несколько напряженных минут, во время каждой из которых могло произойти непоправимое для маленького корабля. «Смотрите, ваш скроть!» — крикнул сигнальщик и тут же начал переводить на человеческий язык рукомашество своего коллеги Суворова. «Немедленно передать на «Орел» и «Полтаву!» Взрыв на корме броненосца снес сигналищую флажками фигурку, как бита сносит городошную палку. С миноносца продолжали напряженно взглядываться в горящий флагман. Через минуту еще один сигнальщик продолжил передачу приказа. «Двумя колоннами повернуть влево и отсечь силы противника друг от друга». «Вот черт! Ну и что делать будем?» – вопросительно посмотрел Коломойцев на своего минного офицера. «Радио?» «Радио само собой, но надо и продублировать флагами. А кто на броненосцах на нас смотреть будет?» – лейтенант Вурм задумался. «Может, на Изумруд отсемафорим? Он и повиднее нас, и мачты у него. Да и сбегает пусть главным силам, а? Вероятно, самое разумное решение, благо он рядом. Передавайте». Получив сообщение с Буйного, барон Ферзен, командир крейсера «Изумруд», немедленно продублировал приказ командующего и с удовлетворением понял, что тот был принят на броненосцах. Сначала «Полтава» стала выполнять правое плечо вперед, ложась всем отрядом на курс, параллельный крейсерам «Камимуры». А через несколько минут и «Орел», ведущий теперь всю эскадру за собой, стал сворачивать влево. Идущий последним в японском кильватере крейсер «Адзума» оказался в весьма незавидной ситуации. Русские броненосцы в количестве пока четырех стали всем бортом продольным огнем бить по нему с кормовых румбов. Что, конечно, не прошло для, как его называли, самого неброненосного из броненосных крейсеров японского флота даром. Кормовая башня и так молчала из-за 10-дюймового снаряда, который хоть и не взорвался, но, как кувалда, пробив барбет башни, разрушил систему подачи снарядов из погребов. Так теперь еще и прямым попаданием в ствол орудия его оторвало на 2/3 длины. Ну и многострадальный кормовой мостик крейсера, вернее его остатки, снова как завороженный притягивал попадание. Здесь ют полыхал чадным пламенем, и просто не могли стрелять пушки, находившиеся к корме ближе, чем остатки сбитой трубы. Адмирал Тога мрачно взирал на происходящее уже с покорежного мостика Микасы. В самом начале боя его начальник штаба уговорил командующего перейти в боевую рубку, чтобы в такой ответственный момент не рисковать управлением флота. Он оказался прав. На первых же минутах боя взрыв на броне носовой 12-дюймовой башни вывел из строя всех находившихся на мостике. Потом флагманский броненосец получил еще столько попаданий, такие повреждения, что вынужден был в конце концов выйти из боевой линии. Впервые за всю войну. Но не это было главное. Потерян Фудзи, Микаса малобоеспособен в ближайшее время. Нисин и Якума хоть и временно, но покинули строй. Да, Суворов и Александр тоже отвернули, пусть даже горит Ритвизан, горит Ослабля, потоплен русский четырехпалубный броненосный крейсер. Но этого недостаточно. Японского командующего никак не устраивала победа по очкам, не устраивал размен кораблей линии. У русских на Балтике еще есть броненосцы, да и не в этом даже дело. После войны нужно будет возрождать флот империи, а если дело пойдет так и дальше, то возрождать его будет просто некому. Не столько жаль сейчас было корабли, сколько обученных моряков, которые гибли вместе с ними. Хотя и корабли тоже. Передали о том, что Сума и Кицусима на краю гибели, и если они утонут, то в сражении на них рассчитывать уж точно не приходится. Камимура, демон его побери, ввязался во второстепенной перестрелке, хотя как воздух его отряд был необходим в главной линии, где, как узнал Тога из докладов, практически неповрежденными остались только Сикисима, Асахи и Касуга, а у русских более 5 нецарапнутых снарядами броненосцев. После недолгого и безрезультатного обстрела со стороны японцев пересвет снова спокойно шел в строю и стрелял по врагу, не подвергаясь особой опасности. В него не стреляли. Сильно поредевший кильватер противника бил по другим кораблям, а броненосец продолжал посылать снаряд за снарядом то по Адзуме, то по Касуге, в общем, по наиболее удобной цели. Старший артиллерист Черкасов просто наслаждался такой возможностью бить по врагу совершенно безнаказанно. Пока, во всяком случае. Офицеры давно уже снова вышли из боевой рубки на мостик и наблюдали за боем. Если в соперничестве главных сил ничто не предвещало серьезных неприятностей, то по правому борту дела обстояли далеко не столь радужно. Отряды адмиралов Дева и Урио здорово навалились на крейсера Ухтомского. Горели все три – Богатырь, Паллада и Светлана. Последний, к тому же, значительно сел носом и весьма вяло отвечал на обстрел. Было понятно, что он получил серьезные повреждения. Что неудивительно, для такого крейсера яхты 8-дюймовый снаряд, да еще удачно попавший, почти катастрофа. Вот, видно, такой и пролетел. А может, и не один. Вероятно, адмирал Дева решил поскорее дотоптать горемычный русский крейсер, а заодно окончательно добить пылающий на юге Дмитрий Донской. Его отряд дружными кирватором пошел контркурсами с колонной броненосцев 2-й эскадры, явно полагая, что на 30 кабельтовых при такой скорости расхождения особой опасности не будет. Несколько 6-дюймовых попаданий от пушек правого борта русских броненосцев его крейсера как-нибудь переживут. Эссен осторожно наблюдал за маневром японских крейсеров. «Василий Нилович, прикажите развернуть башни на правый борт», – неожиданно обратился он к Черкасову. «Огонь по собачкам». «Да зачем, Николай Отович? Мы же так хорошо по косуге пострелялись. Давайте ее добивать. А этим мелким крейсерам и 6-дюймовых хватит». Старший артиллерист броненосца походил в этот момент на ребенка, у которого отбирают любимую игрушку. «Может, хватит, а может и нет», – отрезал Эссен. «Переносите огонь главного калибра на правый борт, лейтенант. Они идут Донского добивать. Пусть крейсер и не жилец, но там сотни наших моряков. Возможно, от нас зависит, погибнут они или нет. Кстати, посмотрите и на победу. Там, кажется, разделяют мое мнение». И действительно, кормовая башня переднего мотолота, прекратив огонь, разворачивалась на правый борт. Через минуту на ту же сторону стали разворачиваться и 10-дюймовки пересвета. Адмирал Дева никак не ожидал, что русские броненосцы отвлекут на него свой главный калибр. Но высоченные столбы воды от падения крупных снарядов, стоящие рядом с бортами крейсеров, быстро убедили в обратном. Так рисковать было нельзя. Несколько снарядов среднего калибра уже попало в корабли отряда, это было терпимо. Но получить в борт 200-300-килограммовый подарок с взрывчаткой для малого крейсера грозит фатальными последствиями. Осторожный адмирал дал приказ отворачивать. Поздно дал. «Смотрите!» – закричал сигнальщик на пересвете. «Есть!» Но все находившиеся на мостике и так видели, как из борта Такасага вырвался сноп огня с огромным количеством черного дыма. Японский флагманский крейсер стал медленно прилегать на правый борт. Сильным креном раненый корабль, а за ним остальные японцы стали отворачивать с курса. Адмирал Дева получил жестокое предупреждение от русских броненосцев и больше решил не рисковать. Мученик Цусимы так назвал свою книгу, посвященную броненосцу князь Суворов, один глубоко неуважаемый мною автор. Но, несмотря ни на что, этот эпитет очень точно характеризует судьбу русского флагмана в том страшном бою. В этой Цусиме был свой мученик, Нисин. Выбитый из строя одним из первых, крейсер тщетно пытался в строй вернуться и постоянно попадал под огонь то одного, то другого русского отряда. Флагман адмирала Мису, который сам уже давно вышел из строя с осколком в животе, регулярно был слабее своих противников. То громобой с баяном, то старые русские броненосцы обстреляют, то главные силы русских. А иногда и сразу по два отряда засыпали снарядами японский корабль. Пожары, разбитые пушки, пробоины. «Дмитрий Густавович, приказ повернуть влево всем отрядам!» Успенский чисто формально проинформировал фелькерзама о полученном приказе. Адмирал сидел на мостике в кресле и принимал в сражении чисто номинальное участие. Состояние его здоровья было весьма неважным. Только недолгая стоянка у берегов Индокитая и отдых в более умеренных широтах Банина позволили адмиралу дожить до сражения. В реальной истории он умер от инсульта, не дойдя до Цусимского пролива. Реально и сейчас с начала боя третьим броненосным отрядом командовал командир Полтавы. Именно он, предварительно спросив мнение адмирала, отдавал приказы следовавшим за ней броненосцам. «Конечно, Иван Петрович, поворачивайте», – слабым голосом отозвался фелькерзам. На грот-мачту Полтавы взлетел флажный сигнал. Остальные корабли отрепетовали «ясно вижу», и все четверо стали последовательно ворочать влево. Этот маневр, если и отсекал крейсера Камимура окончательно от главных сил японцев, то отсрочивал их соединение весьма надолго. К тому же у отряда снова была общая цель. Броненосец Чиньен находился всего в 30 кабельтовых от броненосца Фюлькерзама. И упускать такую возможность русские не стали. Несколько пристрелочных залпов, и снова 4 корабля закрохотали всем бортом. Всплески, всплески, взрыв! В носовой части японцев стал огромный водяной столб от попадания явно 12-дюймового снаряда, и Чиньен начал зарываться носом в волны. «Дистанция растет. Может, побережем снаряды?» – спросил Успенский адмирала. «Ну что вы, еще немного, и мы его добьем. Надо же нам довести дело до конца, раз уж представилась такая возможность. Меня, если честно, больше волнуют крейсера Камимуры, с которыми нам наверняка предстоит схватиться в ближайшее время. А этот инвалид теперь все равно не боец. Вот когда он из категории «не боец» окончательно перейдет в раздел «не жилец», тогда и прекратим», – по-стариковски проворчал адмирал. «Все одно, больше стрелять не по кому. А эта старая корыта мешает громобою добить Несина. Да и за Донского отомстить надо бы. Отвоевался наш старик, судя по всему». «Ну, я не против, конечно, снарядов жалко. Сколько их на такой дистанции даром пропадет?» «Этого добра у нас, Иван Петрович, пока достаточно. Для доброго дела экономить не станем», – слабо улыбнулся адмирал. «Продолжайте огонь по Чиньену, подранков добивать. Так действуют охотники, так будем поступать и мы». Стрельба по броненосцу продолжилась, но недолго, очень уж быстро разносила корабли на контркурсах. Дистанция менялась слишком резко, и это сказывалось на точности боя. «Ваше превосходительство!» – взмолился, наконец, Успенский. «Ну давайте перенесем огонь, ведь цель подостойнее появилась, Несин. А этот утюг императрицы Цыси так носом в море зарылся, что в этом бою уже участвовать точно не будет. А крейсер скоро за Камимуру спрячется, тогда можем и не добить». «Пожалуй, вы правы. Давайте весь огонь по Несину», – согласился Фюлькерзам. Чиньен, освободившись от обстрела и уходя из сражения, все-таки умудрился одним из последних снарядов попасть на прощание в Нахимова. Однако на него внимания уже не обращали. Пушки русских броненосцев грохотали по многострадальному флагману вице-адмирала Мису. И не безрезультатно. Был отчетливо виден взрыв крупного снаряда у него на юте, после чего вся корма заполыхала. Были видны попадания 6-дюймовых снарядов, вспыхнули еще пожары, покосилась вторая труба. Но японский крейсер продолжал идти и стрелять. Казалось, что несокрушимая самурайская воля будет держать его на воде и продолжать вести бой, несмотря ни на что. Фюлькерзам даже покинул свое кресло и подошел к ограждению мостика. Пожилой моряк азартно вглядывался в избиваемый Несин. «А что Иван Петрович чувствует японца? Что значит по-настоящему с русскими воевать? Как думаете? Впервые за всю войну у них преимущества нет. Вот вам и результаты». «Русский моряк Фюлькерзам», — хмыкнул про себя Успенский. «Хотя... А кто же он, если не русский? Идет в бой за Россию, рискует жизнью. Причем тут его фамилия или корни? Мало ли таких на эскадре, на флоте, в империи. Эссен, командир Пересвета, что, швед? Да более русского человека я не встречал. Фитингов, командир Наварина, немец? Щенснович, поляк? Братья Делевроны с Баяной и Ослябли, французы? А Верен что, не русский? Адмирал Эссен, который наверняка погиб вместе с Россией за Россию, не русский? И кто более русский? Ретвизановский дальномерщик Куйво или какой-нибудь студент Мордвинов, отправивший Микадо поздравительную телеграмму в связи с падением Порт-Артура? Главное, понятно, не фамилии дело. У нас всегда проблем хватало настолько, что русским испокон веков числится каждый, кто не считает соседей по стране вторым сортом и готов вместе с ними идти отечество защищать. Не то, что в цивилизованных Европах, где даже на последней забегаловке может висеть объявление в стиле «Неграм, ирландцам и собакам вход запрещен». Россия – наша общая родина, и за нее мы все вместе пойдем бить любого врага. Так точно, Дмитрий Густавович, с боем в Желтом море никакого сравнения. Продержаться бы в таком ключе еще пару часов, и все. Нечего там будет больше того бояться. Только не забыть подранков японских добить, лишь бы никаких неприятных сюрпризов не приключилось. Капитан первого ранга Юнг, командир «Орла», сначала сильно занервничал, когда его броненосцу пришлось вести за собой флот. Но ничего, идти себе прежним курсом и стреляй, жди распоряжения от командующего. Броненосцы, заранее имеющие приказ в случае выхода флагмана из строя следовать за головным, послушно легли на курс к элеваторе первого в строю броненосца и привычно продолжали бой. В кильватер Пересвету пристроился даже Александр, справившийся с основными повреждениями. Теперь они били с двух бортов по броненосцам Сикисима и Асахи, а также по крейсерам Якума и Нисин, не успевшим достаточно удалиться с их курса. В этот момент Асахи получил попадание, которое могло, если и не погубить японский броненосец, то вывести его из строя. 10-дюймовый снаряд с Пересвета вломился сквозь броню в каземат 6-дюймовой батареи и не взорвался. Просто 300-килограммовая болванка разбила одно орудие и ничего более. Не взорвался сам снаряд, не сдетонировали заряды и снаряды, находившиеся в каземате. У корабля не вырвало здоровенный кусок борта и не взорвались погреба боезапаса. Попадание, которое могло уничтожить Асахи, просто лишило его одной пушки и нескольких человек ее прислуги, которых посекло кусками металла, разлетевшимися при пробое брони. По этим же крейсерам работали с двух бортов и громобой с Баяном и Олег с Авророй. Японцам приходилось ох как несладко, особенно на Якума. В его кормовой части творилось, очень неприятное для этого броненосного крейсера. Со стороны русских наблюдались многочисленные разрывы снарядов, и был заметен сильный дифферент на корму. Было обидно, что этот японец вышел уже из зоны эффективного поражения броненосцев первых двух отрядов. Но оставалась надежда на крейсера Энквиста. Им вполне было по силам довести дело до конца. «Ну вот и с первым боевым приветом, господа!» — воскликнул Дмитриев, когда японский чемодан взорвался в воде в десятки метров от Пересвета и осыпал осколками его палубу. «Начинаем общаться взаимно!» И, как подтверждение его словам, еще один снаряд лопнул на броневом поясе. Пробоины, к счастью, не получилось, броня выдержала. Будь адмирал Тога русским, то при взгляде на Микасу ему, наверное, пришла бы на ум поговорка «краши в гроб кладут». Сказать, что флагманский броненосец изуродован, ничего не сказать. Приходилось только удивляться, как он еще держится на воде. Все-таки не случайно он считался одним из лучших в мире представителем своего класса. Вид кораблей, находившихся поблизости, тоже не сильно обнадеживал. Адзума до сих пор не мог справиться с пожарами. Первая труба была сбита. Крейсер сильно осел кормой. Из кормовой башни сиротливо торчало только одно орудие. А носовая, как следовало из доклада, заклинена. Немногим лучше выглядел Касуга, также имевший дифферент на корму, с готовой рухнуть первой трубой и разбитой кормовой башней. Пожары на нем, правда, уже успели погасить. Было видно, что вдалеке русские продолжают избивать Якума и Нисина, и что приходится этим кораблям очень нелегко. Реально боеспособными оставались только совершенно целые Сикисима и уже слегка побитые Асахи, спешащий на юг выполнять приказ командующего. Хотя и на этом курсе второй из упомянутых броненосцев успел наполучать попаданий, о чем свидетельствовали несколько пожаров, ясно наблюдаемых на его борту. Ну и были крейсера Камимуры. Вряд ли они пострадали сильно, но уже второй час Тога тщетно ожидал их соединения с главными силами. В бою при Шантуге адмирал Тога был готов отступить и пропустить артурскую эскадру, получив значительно меньшие повреждения, но теперь... Несмотря на просто клокочущее в голове желание прекратить это самоубийственное для японского флота сражение, уступать было нельзя. Это равносильно проигранной войне. Нужно, необходимо хотя бы утопить еще несколько кораблей русских. Утопить, чтобы газеты имели повод написать, что сражение разыгралось в ничью. Чтобы от Японии не отвернулись ее, так сказать, союзники. Чтобы продолжались финансовые вливания в экономику, которая уже скорчила судороги банкротства. Чтобы армия не перетащила одеяло на себя, аргументируя это небеспособностью флота. Нужно было продолжать бой. Продолжать, пока оставались хоть какие-нибудь шансы нанести русским существенный ущерб. Ну, хотя бы дотопить их флагманский броненосец. Продолжать битву было необходимо, но Микаса уже совершенно не годился для роли корабля управления. Поэтому командующий приказал подозвать сигналом к борту Авиза Тацута. И, дождавшись отрыва от главных русских сил, перешел с остатками штаба на его борт. Впервые за всю войну Хиехатира Тога руководил боем не с мостика своего бессменного флагмана. Наверное, можно не сомневаться, что души павших в бою за родину воинов попадают сразу на небеса. Нельзя в этом сомневаться. А вот летят они туда сразу или перед этим задерживаются над полем битвы? Думаю, второе, может, даже и дожидаются ее окончания. Что увидели они, жертвы этого страшного боя, если бы сейчас оглянулись на полдороги к вечности? Наверное, это можно было бы назвать хороводом смерти. Русские корабли были окружены противником со всех сторон. С юга к востоку двигались крейсерские отряды Дева и Уриву с миноносцами. С востока шли в южном направлении еще два боеспособных броненосца японцев, вероятно, собираясь атаковать с трудом приходящий в себя Суворов. На востоке же отходили сильно побитые Микаса с Адзумой и Касугой. На норд пытался оторваться от русских крейсеров Якума, а с запада шла на север четверка крейсеров Камимуры, под защиту которых стремился уйти Нисин, очередной раз оказавшийся между своими и врагами. Зюит-Веста кольцо замыкали крейсера Катаоки. Старался уйти на юг жестоко раненый Чин-Ен, но на него хищно нацелилась четверка русских истребителей.